ковыряюсь в рыхлой земельке, выдергивая сорняки, и мстительно представляю себе, что это волосы на шевелюре брата. Вот ведь ушлый тип, вместо того, чтобы помочь престарелой бабушке, заявил, что будет готовиться. У него завтра, видите ли, экзамен. О как! На дискотеку, значит, ему можно, а на дачу – ни-ни. А самое обидное, что родители так прониклись его сознательностью, что уехали без дальнейших разговоров, оставив квартиру в полное распоряжение этого плута. Надо будет узнать потом у его подружки, реальный экзамен намечался или он опять всех надул. Чувствую, что от сидения на корточках ноги просто чужими становятся. И, делая перерыв, усаживаюсь по пятой точкой на зеленый ковер, вытягивая затекшие конечности. Солнышко заманчиво светит, ощутимо пригревая. Теплый ветерок окутывает тело, птички что-то музыкально переливчатое щебечут, подставляя лицо ласковым весенним лучиком и закрываю глаза. Красота! Свет, слепящий даже сквозь закрытые веки, вдруг слабеет. Тучка? Эстелина! Разрывая в клочья мое состояние умиротворения, раздается серьезный мужской голос рядом. Аж вздрагиваю от неожиданности и глаза распахиваю. Крупная фигура напротив, закрывающая солнце, выглядит крайне внушительно. Наверное, такое с самосвалом сравнить можно. Ну, разве что в человеческом варианте. Нет, я Стелла. На всякий случай довожу до его сведения. Таинственный субъект тут же опускается передо мной на корточки. Возрадовавшийся такому повороту событий желтый карлик не упускает шанса меня ослепить. Жмурюсь и прикрываю ладонью глаза. «Пусть так», – послушно соглашается непрошенный гость. «Меня помнишь?» «Что за дурацкий вопрос?» Хлопаю недоуменно глазами. «Может, и вправду кто-то из знакомых?» Придирчиво рассматриваю пришельца. «Ну, симпатичный, можно сказать, красавчик. Лет 30, что ли? Нет, скорее 25». Нос прямой, довольно длинный и совсем без ямки у лба, словно плавно в него переходит. Волосы темные, каштановые, а глаза в противовес, очень светлые, дымчатые, с темным кантом, не позволяющим им слиться со склерой. Губы не слишком полные, но и не тонкие, так, средненькие, чуть кривящиеся, будто он едва сдерживает усмешку. Овал лица типичный, идеально мужской, если вы понимаете, о чем я, конечно. Плечи под кожаной коричневой курткой основательно широкие. Мозг судорожно пытается сопоставить получаемый фоторобот с имеющимся фото в базе долговременной памяти. Соответствие не находит и отключается. Первый раз вижу вообще. А вдруг это просто маньяк какой-нибудь? Втирается в доверие и прощупывает почву на предмет возможного преступления. Оглядываюсь в легкой панике. Куда родители смотрят? И бабушка, кстати. Фиксирую взглядом все такие нужные мне в настоящий момент персоны. И что бы вы думали? Те преспокойно занимаются своими делами, совершенно не обращая на происходящее внимания. Кошмар! По нашему участку бродят лица неопределенной национальности – а они и в ус не дуют. Подразумевается, что я сама должна выкручиваться. Как бы переделать этого пришельца в ушельца? А вы не ошиблись часом? Язвительно интересуюсь. Часом? Откровенно удивляется. Не понимаю. Выдыхает, словно сдается. Так, с соображалкой явно проблемы. Будто на разных языках говорим. Мне идти нужно. Решительно поднимаюсь, прекращая бесполезную дискуссию, и шагаю в сторону. Секунда, за время которой в глазах что-то быстро проносится, и прихожу в себя на том же месте, откуда поднялась. Дежавю. Ясно, что этот наглец усадил меня обратно, но как? Вот убейте, но он до меня даже не дотронулся. «Меня зовут Дириан Гоф Ошлак», – вдруг заявляет мужчина. А можно по слогам? Ди-ри-кто? Округляя глаза. Дириан, опуская вторую часть имени, со вздохом повторяет он, словно поражаясь масштабом моей неосведомленности. «Ага», – глубокомысленно замечаю. «Ну, понятно. Само собой, о чем вообще разговор? Такое имя распространенное просто на каждом шагу встречается». Минуты две сидим молча. Попыток сбежать я больше не делаю. Вроде как членовредительствовать он не собирается. Да и родители, пусть и в явном неадеквате, но все-таки рядом. К тому же любопытство теперь распирает. Что ж за типчик? Да еще и с таким наименованием. «А вы кто?» Наконец не выдерживаю. Губы тут же окончательно искривляются в усмешке. На лице такое довольное выражение, что сразу хочется надавать себе пощечин, поскольку ясно становится, только и ждал от меня этого вопроса. «Я твой муж». «Офигеть! У меня что, солнечный удар с галлюцинациями и помрачнением сознания? Или я схожу с ума? Какая досада!» «Я не шучу», – вытряхивает меня в реальность низкий голос. «Ты этого не помнишь». Подозрительный субъект задумывается на мгновение и продолжает. «Не можешь помнить. Пока. Но это так». «Как-то жутко звучит то, что вы говорите», – поискав исчезнувший голос, хрипловато озвучиваю свои ощущения. «И совершенно нереально. Я еще школу только 2 года как закончила, и замужем уж точно не была. Да и помню свою жизнь прекрасно». «Неужели?» – внимательно всматривается в мое лицо. «Тогда я кое-что тебе расскажу». Располагается удобнее, опускаясь бедром на зеленую травянистую подстилку и опираясь рукой на согнутую в колени ногу. Взгляд становится ужасно серьезным, и он медленно, даже немного печально, словно переживая в душе описываемые события, начинает говорить. 19 лет назад на планете Тарманш праздновали свадьбу дочери правителя, единственной наследницы с будущим императором объединенных территорий. Никто и представить себе не мог, что скионские террористы, проигнорировав пакт о прекращении насильственных действий, именно в это время решат организовать нападение. Обычно они ограничивались мелкими разбойничьими набегами, но в этот раз собрали просто колоссальные силы, чтобы попытаться захватить в плен императора и его молодую супругу. Заблаговременно высадив десант на планете, они ждали своего часа. Рассказчик так глубоко уходит мыслями в воспоминания, что, по-моему, даже не осознает, как, сорвав травинку, машинально закусил зубами кончик стебелька, тем временем продолжая свое повествование. Согласно церемониальному протоколу, свадьба длится 3 дня. И именно в последний день, в самый разгар празднования, в тронный зал ворвались вооруженные люди, безжалостно убивая и калеча всех, кто вставал на их пути. Отступая под прикрытием личной охраны, император уводил жену тайным ходом на корабль. Но оказалось, что и этот путь для них отрезан. Предателей хватало везде и всегда. И все же удача на мгновение повернулась к беглецам лицом. Ход имел боковое ответвление, в которое император отправил жену и 2 телохранителей. Ожесточенное сражение помогло прикрыть ее бегство. Однако сам император был сильно ранен, и если бы не подоспевшая армия, вряд ли вообще выжил. На этой трагической ноте сказитель замечает инородный предмет во рту и, с удивлением рассмотрев его, отбрасывает в сторону. Проследив за кратким полетом, переводит взгляд на меня, чтобы убедиться в моем внимании к его словам. «Подземный ход привел девушку в бункер экспериментального центра». Вновь возвращается к повествованию. «Тайную лабораторию, изучающую эманации пространства, последней разработкой ученых которой стал сканер физического тела, позволяющий перемещать организм в пространстве. Несколько часов провела испуганная девушка в холодном помещении, прислушиваясь к звукам на поверхности и явным ударам в бронированную дверь. Доведенная до отчаяния, понимая, что выхода у нее не остается, решилась на безумство – воспользоваться изобретением и сбежать. Перебросить себя через космос, на любую планету, лишь бы не попасть в руки гангстеров. Она не знала, что прибор работает не так, как обычный соединительный канал, и не предполагала, каким именно окажется побочный эффект. В итоге ее тело осталось на Тарманже, который и взорвали безжалостные террористы, пришедшие в ярость от собственных неудач. А информационный слепок, вырвавшийся в бездонное пространство, летел между мирами, пока на его пути не оказалась Земля. Пришелец бросает краткий взгляд в сторону моей мамы, которая, по-прежнему не обращая на нас внимания, разбирает на соседней грядке пакетики с семенами. «Знаешь, что делает такой луч, попав на развивающийся эмбрион?» спрашивает и сам же отвечает. «Внедряет в зародыш ментальную энергию перемещаемого объекта и изменяет генетику, максимально приближая облик и физиологию тела к тому, который имел донор, подвергшийся сканированию. Фактически почти полностью превращая в него». Мой визави замолкает, ожидая реакции на столь неординарное заявление, и я его не разочаровываю. «Сказка», морщусь от плохой концовки. «Люблю, когда хэппи-энд, а тут...» «Нет, правда», отрезает. «И как звали девушку?» Терзаясь смутными сомнениями, интересуюсь. «Эстелина Мэо Итин», хрипло выдыхает. «А императора?» Еще больше напрягаюсь я. «Дириан Гоф Ошлак», пристально всматривается в мои глаза. Нервно сглатываю. «Это он, император?» Пытаюсь привести себя в адекватное состояние. Заставляю оторвать взгляд от необычных светлых глаз и перевожу на траву. Пропускаю травинки между пальцами. Холодные, чуть влажные, вполне вещественные. Вот она, реальность. А все эти разговоры – бред сивой кобылы. Я и сама могу напридумывать такого, что мало не покажется. Все, я в адеквате? Вот и отлично. «Ну да», – киваю с мнимой серьезностью. «А я королева Великобритании». «Нет», – жестко констатирует непробиваемый тип. «Мой скептицизм он явно не одобряет». «Ты наследница Тарманжа». «Хватит!» Начинаю чувствовать, что с меня довольно шуток, и снова вскакиваю на ноги. «Вы сами-то верите в то, что говорите? Что вам от меня нужно вообще?» На этот раз, вместо того, чтобы усадить меня обратно, этот император поднимается следом. «Мамочки, он выше меня головы на две, а может и еще больше. Такое ощущение, что я лилипутик какой-то». «Стелла», мягко выговаривает мне мужчина, делая шаг, чтобы отрезать путь к спасительному жилью. «От того, что ты попытаешься сбежать, ситуация не изменится. И вообще уже ничего не изменится. Знаешь, сколько времени и усилий нам понадобилось, чтобы отследить путь луча и вычислить планету? Знаешь, как долго пришлось искать тебя на Земле? Знаешь, какие муки я испытывал? Ведь с тобой за это время могло многое произойти. Ты нужна мне, ты нужна империи, и я тебя здесь не оставлю». Ошалев от его словесного напора, я замираю, не решаясь на какое-либо действие. Поняв, что теперь можно добить меня окончательно, он продолжает. «Понимаю, как тебе трудно принять все то, о чем я говорю, но я ничего не придумываю. Земля, которую ты привыкла считать своим домом, для тебя чужая планета. И эти люди...» Он взмахивает рукой в направлении моих родителей. «Тебе совершенно посторонние». «А вот это не так», – уверенно заявляю, почувствуя, что нащупала брешь в его логике. «У моего отца и у меня одна и та же форма генетического заболевания. Не могла она быть у вашей наследницы. Так что вы ошибаетесь». «Это ты ошибаешься», – упрямо качает головой. Излучение меняет организм. Во-первых, постепенно. Во-вторых, ровно настолько, чтобы не позволить окружающим считать его чужим. Ну и в-третьих, трансформация завершится, когда ты покинешь планету. Только тогда ты станешь настоящей тарианкой. Ох, значит, я сейчас эдакая помесь разных видов. А вдруг эти тариане не совсем человекоподобные? А меня нынешний облик вполне устраивает, даже несмотря на жуткие волосы. Сразу приходят в голову всякие ужасы, типа лошаков, мулов, лигров и прочей дребедения, которую нам вдалбливали на уроках биологии. «Пойдем!» Неугомонный субъект даже не спрашивает, приказывает, протягивая ко мне руку и явно желая зацапать мое гибридное тело, ну или его часть, в свои хищные пальцы. «Послушайте!» Ловко изворачиваюсь, чтобы избежать пленения, отпрыгиваю назад. «Шут его знает. Вот попадусь, и как потом освобождаться?» «Подождите!» Жестом останавливаю его движение навстречу. «Вы что, полагаете, что я вот так все брошу и уйду с вами? Неизвестно с кем и непонятно куда? Вдруг вы не тот, за кого себя выдаете? На словах у вас все складно, но...» Смотрю на него подозрительно. «Это всего лишь слова, звук. Я же не дура, чтобы просто так взять и поверить». «Согласен», – кивает уверенно. «Я сглупил. Мне нужно было сразу тебе это показать». Мужчина достает из кармана куртки нечто, больше всего похожее на тонкую книгу, размером с ладонь. Что-то нажимает на корпусе и протягивает мне. «Ну, смотри». Словно через прозрачное стекло, наблюдая за сменяющими друг друга объемными изображениями. Девушка в длинном серебристом платье, сидящая полубоком ко мне у окна. Светло-серые волосы с белесыми прядками – подняты в высокую прическу и открывают длинную шею. Руки сложены на коленях. Ноги, прикрытые практически воздушной тканью юбки, изящно заведены под сиденье стула. Задумчивый взгляд устремлен вдаль, а за окном буйство синих оттенков. Теперь уже изумрудное великолепие. И та же девушка, только в темных брюках и удлиненной белой рубашке на выпуск. Заразительно хохочущая, верхом на... Откуда я знаю, на ком? Длинные распущенные волосы развиваются на ветру. Рядом еще один всадник, серьезный, чуть хмурящийся, в светлом бежевом одеянии. Вот он же, только в белом, с бордовой отделкой костюме, держит девушку за руку. Одетая в длинное, обтягивающее нежно-голубого цвета платье, та удивленно смотрит в сторону стоящего неподалеку представительного мужчины. В темно-синем с позолотой костюме, немолодой, но красивый даже в этом возрасте, скрестив руки на груди, он наблюдает со стороны. Одежда не изменилась, только теперь пара стоит боком. Кавалер приобнимает девушку за плечи, пытаясь заглянуть в глаза. Однако та сильно опустила голову вниз, словно рассматривая что-то под ногами. «Есть и другие снимки». Убирая этот жуткий фотоальбом, считает нужным довести до моего сведения информатор, столь предусмотрительно подготовившийся к возможному недоверию. Но для начала, надеюсь, этих доказательств тебе достаточно? Мне нужно подумать. Едва выдавливаю из себя и отворачиваюсь, направляясь к забору. Облокачиваюсь на заостренные деревянные колышки, которые без промедления впиваются в нежную кожу рук. Боли не чувствую. И вообще, кажется, ничего не чувствую. Мне все равно. Ведь это так непостижимо. Невероятно видеть кого-то другого и при этом узнавать в нем себя. Это я сидела на стуле, глядя в окно. И смеялась, галопируя на невиданном животном. Тоже я. Это меня держал за руку и обнимал мой нынешний собеседник. Правда, выглядел он тогда немного моложе. Привычный мир рухнул. В одночасье я потеряла все, что казалось для меня уютным, родным, близким и знакомым. Просто плакать хочется. Тяжелые ладони опускаются на мои плечи и соскальзывают по рукам вниз. Переместившись на талию, сплетаются в замок, прижимая меня к своему обладателю. упираюсь во что-то спиной, вернее, в кого-то. Впрочем, нет, не так. Ясно же, в кого, почувствовав сильное тело под одеждой. «Эстелина!» – слышу чуть хриплый шепот над головой. «Не грусти! Ты ко всему привыкнешь и откроешь для себя новый мир. Знаешь, как много в нем тех, кто желает увидеть тебя снова, живой и здоровый». «А как же они?» – поворачиваю голову, чтобы взглянуть на тех, кого столько времени считала своей семьей. «Они?» – словно задумывается мужчина. «Забудут. Не беспокойся, это очень простое и не опасное воздействие. Разве не видишь? Уже сейчас эти люди о тебе почти не помнят». Ну да, мама деловито прохаживается вдоль грядок, на мгновение притормаживает в том месте, где я должна была работать, чуть хмурится, но встряхивает головой, словно отгоняя какую-то навязчивую мысль, и уходит в дом. Отец чем-то около машины занят, впрочем, он и раньше никогда особо меня не контролировал. Вот брата это да. Бабушка, лениво обмахиваясь газетой, лежит в шезлонге. И никого не напрягает ни присутствие на участке постороннего человека, ни мое с ним близкое общение. Я смогу их навещать? Решаю выяснить удаленность моего потенциального места обитания. «Зачем?» – удивляется, не выпуская меня из кольцевого захвата, этот инопланетный представитель сильного пола. «Впрочем, если захочешь», – чувствую, плечами пожимает. «Можешь и прилетать иногда». Так, немного понятнее. Значит, есть вполне адекватные средства передвижения. Это хорошо, если уж совсем не вмоготу станет, сбегу обратно. Ух, кажется, я уже решила, что согласна на его предложение. Сама себе удивляюсь. А может, это моя вторая сущность просыпается? Начинаю прикидывать. Стукнуть ее по голове и отправить в небытие, чтоб не лезла со своими советами, или прислушаться и пуститься во все тяжкие. Кстати, а с какой радости этот нахал меня вообще обнимает? Я что, его собственность? Ну и что, что муж? Это ж когда было, и не со мной вообще. То есть со мной, но не со мной. Бррр, я запуталась. Впрочем, мой мозг сам себя понял с полуслова, потому как тут же отдал приказ на немедленное пресечение поползновений на предмет налаживания физического контакта с моим телом. Дернулась я, короче, со всей дури, разворачиваясь лицом к наглой морде и отталкивая его руки в стороны. Послушно убрав орудие захвата и отступив на шаг назад, мужчина, чуть наклонив голову на бок, прикусывает нижнюю губу. Смотрит выжидающе. «Хорошо, я пойду с вами», – неожиданно даже для самой себя соглашаюсь. Впрочем, увидев промелькнувшее торжествующее выражение, тут же вношу условия. «Но только если вы не будете настаивать на…» Смущаюсь и чувствую, что начинаю краснеть, поэтому быстро заканчиваю. «В супружеских обязанностях». «Стелла!» Укоризненно смотрят на меня светлые глаза. «Но ведь мы женаты!» «Да что вы!» Наигранно демонстративно удивляюсь. «Значит, я, по вашему мнению, должна с вами спать только потому, что 19 лет назад моя прошлая ипостась ухитрилась выскочить за вас замуж? Это вообще как? Логично? Я же вас не знаю совсем. И вообще... Если такой вариант не устраивает, то лучше я останусь здесь. Мне и на земле неплохо». Последний аргумент сражает оппонента на повал. Собственные попытки возразить он гасит, стискивая зубы. Шумно выдыхает, надувая щеки. Не нравится. «Понятно. А мне какое дело? Это же моя жизнь и мое тело. Отдавать его первому встречному я не собираюсь». Разбежался. «Ладно», – наконец озвучивается согласие, однако тоже корректируется. «Но наш договор касается исключительно интимной близости. И только до тех пор, пока твое решение не изменится. Во всех остальных смыслах ты мне жена. Согласна?» лихорадочно копаюсь в закромах моей памяти, вспоминая, какие такие функции могут быть у жены, на которых можно меня подловить. Так, ничего и не нарыв, коротко киваю. Ай, ладно, выкрутимся. Словно только этого жеста и ждал, сероглазый субъект шагает ко мне и резким движением за плечи впечатывает в свой корпус. Утыкаюсь носом в куртку, пахнущую кожей и еще чем-то незнакомым, и, наверное, от этого раздражающим. «Зажмурься», – приказывает. Понимая, что вырываться и спорить глупо, послушно закрываю глаза. Несколько секунд своеобразных ощущений. Сначала давление какого-то, потом явного кратковременного падения и, о чудо, опять нормальное состояние. Вот и все. Слышу короткий смешок, и, выпуская меня на свободу, мужчина делает шаг назад. Сконцентрировавшись, чтобы не заорать в случае чего, и морально приготовившись к худшему, распахиваю очи. Так, перед собой вижу этого Дириана, но рассматривать его уже неинтересно, поэтому разворачиваюсь и... Ой-я! Небольшое, метров на 20, помещение более всего смахивает на корабельную рубку управления. Очень близок дизайн тому, что демонстрируется в фантастических боевиках, разве что выглядит не так искусственно, как в фильмах. Там сразу ясно – декорация, а тут все совершенно естественно – и кресло, и пульты, и… А вот черт его знает, что еще за «и». У меня в словарном запасе таких слов нет. В моем сознании на фоне технического великолепия начинают пририсовываться человеческие силуэты, в основном сидящие в креслах. Хотя вон и стоящие на полу тоже. Ну ладно, хоть не многорука, многоногие чудища. Это успокаивает. «Ферт Дириан!» Среди убийственной тишины вдруг раздается мужской голос. «Вы вовремя. У нас орбитальный корабль Старков на связи». «На экран!» Моментально реагирует мой муж, перемещаясь в центр помещения и стягивая с головы парик. Едва не падаю от неожиданности. Его настоящие волосы оказываются, во-первых, до плеч, а во-вторых, бордовые. Будто их в банку с вишневым вареньем макнули. Вот ведь, а на фотках и незаметно было. Правда, там они гладко зачесаны и убраны назад. Так что маскировку он нацепил, наверное, чтобы меня сходу не шокировать. Умно. «Приветствую, капитан!» Тем временем дружелюбно здоровается с кем-то Дириан. «Взаимно!» – отвечает ему еще более низкий голос. Проявившееся объемное изображение человека в черном обтягивающем комбинезоне с каштановыми короткими волосами кивает. «Я вижу, вы нашли то, что искали!» Любопытные карие глаза впиваются в мое лицо. Тонкие губы чуть вздрагивают в усмешке. «Разумеется!» – подтверждает мой спутник, делая движение в сторону и закрывая меня широкой спиной от пронзительного взгляда. «И безмерно благодарны вам за предоставленное разрешение приземлиться на планете. Более мы не будем испытывать ваше терпение и немедленно покинем систему. Надеюсь, вы удовлетворены компенсацией?» «Вполне», – коротко обозначает свое мнение Шатен. «Удачного перелета!» «Благодарю!» – чуть наклоняет голову Дириан, делая знак выключить связь. «Ну, наконец-то!» – с чувством выдыхает, едва гаснет изображение и восклицает. «Как я устал от твердолобости этих существ!» Даже головой сокрушенно качает. Легкие смешки, раздавшиеся с разных сторон, видимо, подтверждают его мнение. «О как! А тут интриги, оказывается. Чувствую, скучать не придется. Безумно интересно, что это за тип, у которого надо спрашивать позволение прилететь на Землю?» «Так». Красноволосый мужской экземпляр вдруг соображает, что оставил меня без внимания, и подходит ближе. «Пора знакомиться. Догадаться нетрудно». Он чуть усмехается. «Это Фиса Эстелина». Далее следует крайне мучительная процедура поименного представления тех, кто присутствует в поле моего зрения. Блин, хочется застонать от бессилия, потому как я запомнить их не могу. Из всего процесса уяснила только, что перед именем мужчины обычно ставят «ферт» или «фист», в чем разница не поняла. А у женщин только «фиса». Ну и пару-тройку должностей запомнила. Капитан, помощник, пилот, остальные мимо. Самым занимательным оказывается последнее знакомство с миловидной женщиной, светло-бордовые кораллового оттенка волосы, которые тщательно собраны в пучок на затылке. Фигура чуть более крупная, чем нужно для изящных форм, но зато с шикарным бюстом. С учетом ярко-красного платья со стразами, да еще и в изрядный обтягон, плюс в контрасте с моим честным вторым выглядит просто сногсшибательно. Поражаюсь, как местные мужики на своих двоих удерживаются. Окинув мой дачный прикид, презрительным взглядом дамочка представляется. «Фиса Майрена, ваша наставница. Откровенничать с ней не советую, но научит она тебя многому». Взяв меня под локоть и наклонившись к самому уху, тихо предупреждает Дириан. Отстраняется и продолжает уже громче. «Очень надеюсь, что результат от вашего общения будет быстрым и положительным». «Я постараюсь», – томно опускает темно-лиловые глазки скромница. «А тут, оказывается, есть желающие отбить у меня новоиспеченного спутника жизни. Над этим надо хорошенько подумать. В смысле, как поступить? Пресечь на корню или поощрить?» Ну, первое понятно, а зачем второе? Ясно же, чтобы ко мне не лез и не доставал. «Идемте, Фисса Эстелина», элегантно подхватывая подол длинного платья, направляется на выход эта нахалка.